Чтобы докончить портрет этой госпожи, не умолчу еще об одном недостатке Груньки, для меня гораздо более несносном, чем ее комический нос. У нее, уж извините за подробность, противно пахло от ног, трудно было долго оставаться с ней близко. Она этот недостаток свой знала и принимала против него всякие аптечные меры и духами заливалась, но на чей другой нос, а на мой, например, казалось, выходила еще хуже. Мы все удивлялись на Нюту, как она выдерживает, что Грунька сидит в ее комнате по целым дням. Но Нюта уверяла, что мы преувеличиваем, и ничего такого особенного она от Груши, так она всегда звала Груньку, не слышит. Хорошо-с. Нюта лежит, жует сласти и читает свои «Хракамболи» и «Генрихов четвертых». Груша сидит подле и шьет. А потом Нюта стала держать свою комнату на ключе, чтобы к ней не входили, не постучавшись. А потом однажды пожаловалась, что ее комната окном во двор тесна и темна, и попросила, чтобы ей уступили другую, большую, двумя окнами на улицу. Когда-то в медовый месяц ассоциации Ниниш предполагала устроить в этой комнате библиотеку и читальню. Но дни розовых мечтаний давно миновали, теперь кроме петербургского листка да петербургской газеты, кажется, уже и Ниниш ничего не читала, не говоря о прочих. Когда Нюта перебралась в читальню, то и Грунька перенесла туда же из девичьей свою кровать и пожитки. А затем все мы получили написанный прекрасным почерком Нюты золотообрезный билетик с голубками и незабудками, которыми Аграфена Панфиловна и Анна Николаевна приглашали нас на шоколад по случаю их общего новоселья. В положении Груньки все это приключение вызвало лишь одну ту перемену, что теперь она говорила Нюте «ты», очень ею командовала и порой на нее ласково покрикивала. По отношению к нам она осталась такой же услужливой и исполнительной, как была, и сделалась еще тароватее на кредит. Еще бы! Нюта верилась ей совершенно, а наша бережливая домоседка Ямочка имела такие запасные деньжонки на черный день. Ими-то, как потом выяснилось, и принялась теперь орудовать Грунька. Мы безалаберные российские простыни продолжали хватать у нее десятки, четвертные, сотенные, не думая об отдаче, но еврейки считать умеют. Однажды Дорочка-козявка озадачила меня вопросом, знаю ли я, сколько должна Груньке. «Нет, не знаю, пожалуй, наберется рублей 500». Только удивилась она, округлив черненькие глазки маслинки. А мне казалось, не 2000 ли, вы бы, Катя, все-таки поосторожнее». Я обеспокоилась, попросила Груньку выяснить мой счет, но получила беспечный ответ – «Ох, барышня, валяются где-то эти бумажонки. Я о них и думать забыла. Да что вы вдруг встревожились? Разбогатеете, отдадите, за вами не пропадет. Но если мы закрывали глаза на свои частные долги, то не могли не видеть общей суммы вексельных обязательств по ассоциации. Они возросли до 30 000 рублей. Сроки близились, и на этот раз, когда поднимался вопрос о переписке векселей, Грунька как-то сомнительно отмалчивалась, загадочно поджимала губы да покачивала головой, либо жаловалась на неурожайный год, что в Петербурге ни у кого нет денег и никто не хочет открывать новых кредитов, а все норовят получить по старым. Ниниш, Зизи и Анета-блондинка, на имя которых писались все долговые документы ассоциации, были в ужасе. Касса наша, опустошенная безвозвратными судами, была хоть шаром покати. А тут вдруг гром с ясного неба. В один прескверный день Ниниш вызывает к себе наш приятель, полицеймейстер Е, и объявляет ей уже без малейшей любезности. «Ну, смелейшая социалистка, кончен базар, побаловались и баста. Больше мы терпеть вашу, с позволения сказать, ассоциацию не можем. Доведались о вас такие сферы, с коими шутить плохо. Даю вам на ликвидацию неделю срока. Не успеете, прошу не прогневаться, всех на бланку. Либо на выбор вон из столицы по месту родины». Никаких просьб, доказательств, объяснений слушать не стал. «Нет, — говорит, — слух дошел до августейших ушей Ее Величества, государыни-императрицы, и она ужасно возмущена, что в столице такая безнравственность. Благодарите Бога и за то, что я выпросил для вас у генерала недельный срок, он хотел выслать в 24 часа». Бросились мы к антрепренерше. Говорит, «Да, слышала, есть. Мой генерал рвет и мечет. Насчет императрицы не знаю, а у Ольденбургских ему действительно кто-то сделал неприятный намек. Да на это наплевать. Кладите 50 000 на стол. Улажу». «Спасибо. В тот день хоть всех нас наизнанку выверни, мы 500 рублей не набрали бы. Устроили общее собрание, и Груньку пригласили. Совещательный голос. За председательницу была Марья Францевна, а я секретарь. Доложила Ниниш необходимость спешной ликвидации. Новенькие приняли равнодушно, нас, основных, словно громом пришибло. Странное право дело, Машенька. Никакой пользы-выгоды мы от своей ассоциации не видали. А как пришлось нам ее прикрывать? Стала нам она вдруг так мила, так мила, так ее жаль.